И то, что он не понял ее логики, как раз и привело к катастрофе. Хотя катастрофа существовала только в его воображении. С ее точки зрения, это был момент, когда давно подозреваемые, но доселе неосязаемые истины об их браке вдруг явились ее взору. Он надеялся, что по дороге на похороны или во время погребения она поделится с ним своими прозрениями. Но ничего подобного не случилось. Ему оставалось только надеяться, что по прошествии нескольких часов все между ними утрясется само собой. «Это, наверное, сын», — шепнула она ему. Они стояли за спинами плакальщиков на склоне небольшой земляной насыпи у стены. Стена окружала сад, отделяя его от остального поместья. Здесь между аккуратно подстриженными клумбами и кустами прихотливо велись тропинки, огибая деревья, расположенные так, чтобы летом тени от их крон падали где на бетонную скамью, а где на мелкий пруд. Тут и там были видны современные скульптуры. Гранитная фигура свернулась в позе эмбриона, позеленевший медный эльф замер под листьями пальмы, три бронзовые девы волочили шлейфы из водорослей, мраморная морская нимфа выходила из пруда. В их окружении на 5 ступеней выше уровня сада раскинулась терраса. Вдоль ее дальнего края была устроена увитая виноградом пергола, скрывавшая в своей тени одну единственную скамью. Пергола — крытая аллея из вьющихся растений, украшенная колоннами или решетками. Здесь, на террасе, и приготовили могилу. Возможно, с прицелом на то, что будущие поколения, созерцая красоты сада, отдадут должное месту последнего упокоения его создателя. Сент-Джеймс увидел, что гроб опустили и прощальные молитвы произнесли. Светловолосая женщина в неуместных здесь солнечных очках, как будто похороны проходили где-нибудь в Голливуде, побуждала стоявшего рядом с ней мужчину выйти вперед. Сначала она что-то ему шептала, а когда это не помогло, буквально вытолкнула его к могиле. Рядом была куча земли. Из нее торчала лопата, траурная лента обвивала черенок. Сент-Джеймс согласился с Деборой. Наверняка это был сын покойного, Адриан Бруар. Единственный, не считая тетки и двоих риверов, кто ночевал в доме накануне убийства. Бруар едва заметно оскалился. Отмахнувшись от матери, он подошел к куче земли. В абсолютной тишине, которая наступила вокруг могилы, он зачерпнул лопатой из земли и бросил ее на гроб. Глухой стук, с которым она ударилась о крышку, походил на стук захлопнувшейся двери. Следом за Адрианом Бруаром землю на гроб бросила пожилая женщина в очках, маленькая, словно птичка, и такая сухонькая, что со спины ее можно было принять за мальчика. Она торжественно передала лопату матери Адриана, которая тоже добавила в могилу земли, и уже хотела вернуть лопату на холмик рядом с могилой, как вдруг к ней подошла еще одна женщина и буквально вырвала инструмент у нее из рук. Наблюдатели зашептались, и Сент-Джеймс внимательно пригляделся к ней. Правда, лица он не видел, так как его прикрывала шляпа размером с небольшой зонтик, зато поразительную фигуру в обтягивающем угольно-черном костюме разглядел хорошо. Проделав положенную церемонию с лопатой, она передала ее угловатой девочке-подростку, сутулящейся и слишком тонконогой для своих платформ. Девочка склонилась над могилой, потом попыталась передать лопатку стоявшему рядом мальчику примерно одного с ней возраста, чей рост, цвет волос и черты лица выдавали в нем ее брата. Но он, вместо того, чтобы сыграть свою роль в ритуале, повернулся и пошел прочь, растолкав тех, кто стоял за ними. Все снова зашептались. «Что это с ним такое?» — спросила Дебора тихо. «Не знаю, но разузнать стоит», — ответил Сент-Джеймс. Поведение подростка открывало перед ними определенную перспективу. «Тебе не трудно будет его расспросить, Дебора? Или ты предпочитаешь вернуться к чайне?» Он еще не встречался с этой подругой Деборы и не очень-то стремился, хотя причина такого нежелания оставалась непонятной ему самому. Но, зная о неизбежности встречи, он убеждал себя в том, что не хочет идти к ней с пустыми руками, когда настанет время представиться. Однако ограничивать Дебору в контактах с подругой он не собирался. Сегодня его жена еще не воспользовалась предоставленной ей свободой, и американка со своим братом, несомненно, уже гадали, чего удалось добиться этим лондонским друзьям. Чироки звонил им рано утром, так ему не терпелось узнать, что выведал у полиции Сент-Джеймс. Пока он излагал ему то немногое, что удалось узнать, американец на том конце провода сохранял нарочито бодрый тон, из чего становилось понятно, сестра рядом. В конце разговора Чироки прозрачно намекнул, что собирается на похороны. Он был непоколебим в своем желании участвовать в действии, как он выражался, и лишь после тактичного указания Сент-Джеймса на то, что его появление на церемонии может вызвать нежелательный ажиотаж, который поможет настоящему убийце отвлечь от себя внимание, неохотно пообещал держаться от похорон подальше. «Но он будет ждать сообщений о том, что ему удастся разведать», — предупредил он, — «и Чайна тоже». «Можешь пойти к ней, если хочешь», — сказал Сент-Джеймс жене, — «а я здесь еще поразнюхаю. Кто-нибудь довезет меня потом до города, проблем быть не должно. Я приехала на Гернси не за тем, чтобы сидеть рядом с Чайной и держать ее за руку», — ответила Дебора. «Я знаю, вот почему». Она перебила его, не дав закончить. «Я узнаю, что он может рассказать, Саймон». Сент-Джеймс смотрел ей вслед, когда она уходила за мальчиком. Он подивился, почему разговоры с женщинами, с его женой в особенности, так часто превращаются в поиски какого-то скрытого смысла, там, где речь идет совершенно о другом. Еще он подумал, не помешает ли его неумение налаживать контакт с женщинами распутать это дело здесь, на Гернси, так как похоже было, что обстоятельства смерти Гебруара связаны с женщиной, и не с одной. Когда Маргарет Чемберлен увидела калеку, который в конце поминок подошел к Рут, она поняла, что к собранию, присутствовавшему на службе и на похоронах, он не имел никакого отношения. Прежде всего, в отличие от остальных, у могилы он не подошел к Рут и не сказал ей ни слова. Кроме того, во время поминок он все расхаживал из одной комнаты в другую, с таким видом, будто что-то обдумывал. Сначала Маргарет, несмотря на его хромоту и протез, заподозрила в нем взломщика, но позже, когда он все же представился Рут и даже вручил ей визитку, она поняла, что ошиблась. Он был не взломщик, а скорее совсем наоборот. И это наоборот имело непосредственное отношение к смерти Ги, а если не к смерти, то хотя бы к завещанию, с которым они, наконец, познакомятся, как только последний из плакальщиков уйдет. Рут не хотела встречаться с поверенным Ги раньше, словно знала, что их ждут плохие новости, и хотела уберечь от них всех. «Всех или кого-то одного», — подумала Маргарет проницательно. «Вопрос только кого?» Если речь об Адриане, если именно его разочарование Рут надеется отсрочить, то дорого за это заплатит. Она лично затаскает заловку по судам, а понадобится, то и перекопает все грязное белье, если только Ги вздумал обездолить единственного сына. О, конечно, у Рут не будет недостатка в оправданиях, почему отец Адриана так поступил с ним. Но пусть только попробует обвинить Маргарет в том, что она разрушила отношения отца и сына. Пусть только попытаются представить дело так, будто это она виновата в потере, выпавшей на долю Адриана. Чертям в аду станет жарко, когда она в суде представит истинные причины, по которым держала сына подальше от отца. И у каждой причины найдется имя и титул, правда, не такой, который искупает в глазах публики любые проступки. Стюардесса Даниэль, циркачка Стефани, собачий парикмахер Мэри Энн, горничная из отеля Люси. Они были причиной тому, что Маргарет не позволяла отцу видеться с сыном. «Какой пример показал бы он мальчику?» — спросила бы она у всякого, кто потребовал бы у нее ответа. Разве мать не обязана заботиться о том, чтобы у впечатлительного мальчика 8, 10, 15 лет был достойный объект для подражания? А если его родной отец вел такой образ жизни, который исключал длительные визиты сына, то разве в этом виноват сын? И разве справедливо, что теперь он должен быть лишен причитающегося ему по праву кровного родства из-за любовниц, которых его отец не переставал собирать до самой смерти? Нет, она имела полное право ограничивать их общение, обрекая их лишь на краткие визиты или прерывая их раньше времени. В конце концов, Адриан был чувствительным ребенком, и она, как мать, обязана была защитить его, противопоставив свою любовь отцовскому разврату. Она наблюдала, как ее сын маячил на краю каменного холла, с двух сторон подогреваемого жарким пламенем каминов, между которыми проходила основная часть поминок. Он пытался протиснуться ближе к двери, собираясь то ли улизнуть совсем, то ли пробраться в столовую, где ломился от закусок огромный стол из красного дерева. Маргарет нахмурилась, так не годится. Он должен общаться с людьми. Не красться вдоль стенки, как таракан, а вести себя, как подобает наследнику богатейшего человека в истории Нормандских островов. Как, спрашивается, он собирается переменить свою жизнь, ограниченную тесным мирком материнского дома в Сент-Олбансе, или все время будет шнырять по углам? Маргарет проложила себе путь между еще не разошедшимися гостями и поймала сына, как раз когда он собирался нырнуть в проход, ведущий в столовую. Продев руку ему под локоть, она, не обращая внимания на его попытки освободиться, с улыбкой сказала: «Вот ты где, милый. Я так и думала, что обязательно найду того, кто покажет мне людей, с которыми я не знакома. Хотя всех я все равно не запомню. Но есть ведь и важные персоны, которых полезно знать на будущее. Какое будущее?» Адриан попытался отцепить ее пальцы, но она поймала его руку и стиснула, продолжая улыбаться, точно он не хотел от нее убежать. «Твое, разумеется. Мы должны позаботиться о том, чтобы оно было обеспеченным. Должны, мама? И как ты предлагаешь этого добиться?» «Словечко здесь, словечко там», — ответила она беззаботно. «Ты даже представить не можешь, какого влияния можно достичь через знакомство с нужными людьми. Вон тот сердитый джентльмен, к примеру. Кто он?» Вместо ответа Адриан двинулся от матери прочь. Однако, воспользовавшись преимуществом роста и веса тоже, она удержала его на месте. «Дорогой», — сказала она весело, — «вон тот джентльмен с заплатками на локтях, похожий на раскормленного Хитклифа. Кто он?» Хитклиф — герой романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». Адриан окинул мужчину беглым взглядом. «Один из отцовских художников. Они тут кишмя кишат, сбежали, чтобы подлизаться крут, на случай, если большая часть добра достанется ей. Почему же они к тебе не подлизываются? Вот странно», — сказала Маргарет. Он наградил ее взглядом, задумываться о значении которого ей не хотелось. «Поверь мне, таких дураков нет». «В каком смысле?» «В том смысле, что все прекрасно знают, кому папа оставил свои деньги. Знают, что он бы не... Дорогой мой, это не имеет совершенно никакого значения. Кому бы он хотел их оставить, и у кого они окажутся в конце концов, это две абсолютно разные вещи. И поэтому мудро поступает тот, кто понимает это и действует соответственно. Мудро поступает и та, да, мама?» Тон у него был озлобленный. Маргарет не могла понять, чем она это заслужила. «Но если мы говорим о последнем увлечении твоего отца, этой миссис Эббот, то, по-моему, я могу с уверенностью... Ты, черт возьми, прекрасно знаешь, что мы говорим не о ней. Сказать, что склонность твоего отца к женщинам помоложе... Да, мама, в этом все и дело. Да ты хоть раз сама себя послушай!» Маргарет в смущении остановилась, задумалась о последних словах, которыми они обменялись. «А что я говорила? О чем? О папе. О его женщинах, о его молодых женщинах. Просто подумай, ладно? Уверен, ты обо всем догадаешься. Дорогой, о чем я догадаюсь? Я, честное слово, не знаю. Возьми ее с собой к отцу, дорогой, чтобы она своими глазами все увидела», — процитировал Адриан отрывисто. «От такого ни одна женщина не откажется. А все потому, что она начала задумываться. И ты сразу это заметила, да? Видит Бог. Ты этого, может быть, даже ожидала. Ты подумала, что если она увидит, какие деньжищи маячат на горизонте, при условии, что она разыграет свои карты правильно, то она решит остаться со мной. Как будто я в ней нуждался. Как будто я сейчас в ней нуждаюсь». Маргарет вдруг стало холодно. «Ты хочешь сказать...» — начала она, прекрасно зная, что именно он имеет в виду. Она оглянулась. Ее улыбка застыла, словно посмертная маска. Она вывела сына за собой в холл, протащила через весь коридор мимо столовой, втолкнула в комнату дворецкого и заперла дверь. Ей не нравилось то направление, какое принимал их разговор. Ей не хотелось даже думать о том направлении, какое принимал их разговор. Еще меньше ей нравилось значение, какое приобретал этот разговор в свете недавних происшествий. Но остановить вал событий, который сама же она и привела в движение, было ей не под силу, поэтому она заговорила. «Что ты хочешь мне сказать, Адриан?» Она стояла спиной к двери, чтобы не дать ему сбежать. Правда, в комнате была вторая дверь, но она вела в столовую, и Маргарет была почему-то уверена, что туда он не пойдет. Доносившийся из-за двери шум голосов говорил им обоим, что столовая занята. Кроме того, у него начался тик. Глаза съехались к переносице, а это предвещало наступление такого состояния, в котором он не захочет показываться посторонним. Он не сразу ответил, и Маргарет повторила вопрос только более нежным голосом, потому что, несмотря на раздражение, видела, как он страдает. «Что произошло, Адриан?» «Ты знаешь», — ответил он тускло. «Зная его, ты обо всем догадаешься». Маргарет стиснула его голову в своих руках. Она сказала: «Нет, я не верю». И еще крепче сжала руки. «Ты его сын. Это должно было его остановить. Именно поэтому. Ты его сын». «Как будто это имело для него значение», — сказал Адриан и вывернулся из ее тисков. «Ты тоже была его женой. И это его никогда не останавливало. Но Ги и Кармел, Кармел Фицджеральд, Кармел, который двух слов не могла связать и вряд ли отличила бы остроумие от...» Тут Маргарет осеклась и отвела глаза. «Вот именно. В самый раз для меня», — сказал Адриан. «К умным людям она не привыкла, так что охмурить ее было легче легкого. Я не это имела в виду. Я о другом думала. Она милая девочка, вы вместе, какая разница, о чем ты думала, это правда. И он это видел. Она была легкой добычей. Он это видел и не мог не сделать первый шаг. Он ведь никогда не оставлял ни одного невспаханного клочка земли, особенно прямо у себя под носом. Только руку протяни, ведь так, мама». Тут голос у него сорвался. Звон тарелок и лязг ножей в столовой означал, что поставщики провизии начали убирать со стола, и поминки заканчивались. Маргарет поглядела на дверь за спиной сына. Она знала, что через считанные минуты сюда кто-нибудь войдет, а ей непереносима была мысль о том, что ее сына увидят вот таким. Лицо лоснилось от пота, обкусанные губы дрожат. В одно мгновение он превратился в ребенка, а она в мать, какой была все его детство. Раздираемый между желанием приказать ему взять себя в руки, пока кто-нибудь не увидел, как он распускает нюни, и прижать его к материнской груди, клянясь отомстить его обидчикам. Однако именно мысль об отмщении заставила ее вернуться к настоящему и увидеть в Адриане мужчину, а не маленького мальчика. И тогда холодок, коснувшийся ее шеи, превратился в лед у нее в крови, пока она обдумывала месть, которую совершит тут, на Гернси. Ручка двери за спиной Адриана громыхнула, дверь распахнулась и толкнула его. Седовласая женщина просунула внутрь голову, увидела окаменевшее лицо Маргарет, ойкнула, извинилась и спряталась. Ее вторжение послужило для них сигналом. Маргарет поспешила вытолкнуть сына из комнаты. Она повела его наверх в свою спальню, радуясь, что Рут отвела ей комнату в западном крыле дома, подальше от себя и от Ги. Там они с сыном смогут побыть наедине, а именно это им сейчас и было нужно. Посадив Адриана на табурет перед туалетным столиком, она вытащила из чемодана бутылку виски. О том, что Рут скупа на выпивку, знали все, и Маргарет поблагодарила за это Бога, ведь иначе ей не пришло бы в голову взять запас. Плеснув стакан неразбавленного виски на два пальца, она выпила залпом, налила еще и передала стакан сыну. «Я не буду». «Будешь», — это успокаивает нервы. Она подождала, пока он выполнит ее приказ, а он, осушив стакан, оставил его у себя в ладони, словно не знал, что с ним делать. Тогда она спросила: «А ты уверен, Адриан?» «Ему нравилось флиртовать, ты же знаешь. Может, между ними ничего такого и не было? Ты видел их вместе? Видел, ей не хотелось расспрашивать о пикантных подробностях, но нужны были факты. Мне не надо было их видеть. Она изменилась по отношению ко мне после этого, я догадался. Ты говорил с ним? Обвинял его? Разумеется. За кого ты меня принимаешь? И что он сказал? Он все отрицал, но я заставил его. Заставил? У нее перехватило дыхание, я солгал. Сказал ему, что она призналась. Тогда и он тоже сознался. А потом — ничего. Мы вернулись в Англию, Кармел и я. Остальное ты знаешь. Боже мой! Так зачем ты сюда вернулся? — спросила она у него. Он поимел твою невесту прямо у тебя под носом. Почему ты? Потому что меня заставили это сделать, если ты помнишь, — ответил Адриан. Что ты мне говорила? Что он будет рад меня видеть? Но если бы я знала, я бы никогда даже не предложила, и уж тем более не настаивала бы. Адриан, ради бога! «Почему же ты не сказал мне, что случилось?» «Потому что хотел этим воспользоваться», — ответил он. «Если разумные доводы не помогут уговорить его дать мне взаймы, то, может быть, чувство вины поможет. Только я забыл, что отец был неуязвим для вины. Он был неуязвим для всего». Тут он улыбнулся. И в этот самый миг кровь застыла у Маргарет в жилах. Ее сын добавил. «Почти для всего, как выяснилось».